Фронтовик, Владимир Поселягин. Сказать, что я был в состоянии душевного раздрая, значит ничего не сказать. Да уж, стать оборотнем, пусть и искусственным, надо мной явно эксперименты ставили, это что-то с чем-то. Хм, значит я уже превращался в волка, а одеяло-то в собачьей шерсти. Не собачья она, а волчья. Видимо, магу не требовалось, чтобы я был в сознании, перекидываться заставлял, и как закончил эксперименты, избавился от меня, закинул в другой мир. Да уж, ситуация. Минут 10 я сидел и рассматривал свое отражение. Потом аккуратно шагая, сложно контролировать каждую лапу, надо будет почаще оборачиваться, отошел от берега на травку и перекинулся в человека. Это оказалось несложно, и без каких-либо болевых ощущений, как в плохих фильмах. Да и фаза луны на это тоже не влияла. Я не превращаюсь в страхолюдину, обычный волк, разумный, хотя и чуть крупноватый. Может, не оборотень, а просто умение перекидываться в зверя. И знаете, на магов я по этому поводу не злюсь, крутая фишка, а мне нравится. Надо будет освоить это умение, а пока я проверил, как бойцы, сходив к лагерю, порядок, там спят, их и пушкой не поднимешь. Дальше вернулся, постирал форму, исподние и портянки. Вернулся к лагерю, развесив все сушиться на ветвях, в одних трусах был из комплекта гражданской одежды, и поев, стал заниматься делами. Часов 5 есть, потом меня сменит кто из бойцов, тоже посплю, а с наступлением темноты двинем дальше. Пока такие планы, нужно выйти к своим. Вообще, что у меня за планы на эту жизнь? Думаю, буду честно воевать. Страх погибнуть давно прошел, мне уже привычно под пулями ходить, жаль магической защиты нет, но ничего, терпимо. После войны я думал где устроиться, но с тем что узнал, думаю какая глухая деревня, в тайге где можно побегать в образе волка, мне больше подойдет. Вон, в Сыктывкар вернусь, хотя бывал там только в глюках, пока еще подумаю, кто его знает, доживу я до конца войны или нет. С другой стороны, наличие хранилища гарантирует мне при перерождении сохранение старой памяти. Насчет оборотничества не уверен. Какое тут воздействие, на тело или душу, не разбираюсь. Получу новый опыт перерождения, узнаю. Хотя умирать не хочется, я в этом теле, в котором столько всего пережил, желаю до старости дожить, очень желаю. Ладно, это дела будущего, как я буду воевать и жить, будет видно. Насчет где мне лучше быть, намек дал. То, что знаю два языка, может в переводчике дернут. Хотя особо я на это не рассчитываю. А пока форма сохнет, я решил делом заняться. Лопаткой нарубил дерн полукругом, снял его, очаг готов. Натаскал сухостой, рубил подальше, иногда просто ломая. Тут две березы удобно, между ними вставляешь, всем весом наваливаешься и ломаешь. Вот так собрал дров, сделал рогатины. Сходил и помыл котелок, он у меня на 10 литров. Я пока 2 недели отлеживался с раной, изрядно его опустошил, остатки слил в тарелки. Вернулся с полным котелком и чайником воды, крупы промыл. Котелок пока подвесил, подготовил все к готовке, но не стал. Чуть позже займусь, до подъема бойцов. Его я назначил на 5 дня, пусть отдохнут, заслужили. 5 часов прошло, я поднял одного из бойцов, дал ему сбегать к озеру, ополоснуться, чтобы проснуться. Дальше поставил на пост, дал свои часы, и сообщил сколько тот стоит, и кого поднять следующим. Также передать этому следующему, когда меня поднимать. Дальше сам лег, лежанку из шинели и плащ-палатки сделал, последнее в качестве навеса, и спать. Молодцы, боец, что был в охранении, поднял вовремя, за час до побудки, я вполне выспался. Отправил того отдыхать, сам посторожу, и развел костер. Первым делом замесил тесто для лепешек, ну и начал варить кашу. В чайнике воду вскипятил, заварки внутри кусок сахара, пусть растворяется. Кашу сдобрил 2 банками немецкого консервированного фарша. Он готовый, только разогреть. Каша готовилась, а я пек лепешки. По одной на бойца, 20 штук и испек на сковороде. Нормальные получились, даже время осталось. Да и тесто, еще на 16 штук хватило. Некоторые бойцы просыпались от запаха, но большинство спали, умотала их ночь. Тех, кто проснулся, отправлял к озеру, купаться и стираться. Потом подъем, и остальных следом. Сержанты там командовали. Когда вернулись, завтрак был готов. Каша на мясе, очень даже неплохо. Только наяривали, стук ложек по котелкам стоял. Причем, приготовлено было на 40 человек, а у меня даже 20 не было, со мной 17. Полные расчеты по 8 бойцов, и я, вот и весь взвод. Поэтому остатки каши пойдут на обед, в качестве второго, а может и на вечер. Я опустошил котелок, убрав кашу в таз, и отправил одного бойца отмыть котел в озере. Тот отлично справился. Когда форма высохла, мы собрались, снова вьюки на плечи, разобранные детали минометов, вещи и оружие, и двинули дальше. За 2 часа до заката, пока по лесу идем, сократим частично расстояние. Честно говоря, думал, кто придет на запах готовившейся каши, довольно вкусно пахло, но ветра не было, видимо, не привлекло внимания, и это, наверное, хорошо. Ладно бы наши, а если немцы, то-то и оно. Мы 2 километра, наверное, прошли, когда я приказал колонне остановиться. Вообще двигаться по дороге и идти по лесу – это 2 большие разницы. В лесу приходится брать то влево, то вправо, обходя непроходимые места, что удлиняет путь. А тут у меня нога провалилась. Земля копанная и хорошо замаскирована дерном. Вот так, пока бойцы скидывали груз, я присел и поднял пласт дерна. Не могила, похоже, что-то спрятали. Это я сказал подошедшему сержанту Юрченко, командиру 2-го расчета. Командиром 1-го был сержант Якубов. Оба сержанты, как и я, но они командир расчетов, а я взводный. Юрченко из старослужащих, 26 лет, сверхсрочник, а Якубов молодой сержант из училища, на год младше меня. Я решил глянуть, что тут закопали. По виду земли, 3 дня назад, не больше. Да и дерн чуть подсох, уже пятном выделялся, хотя его явно полили водой. 3 бойца, споро работая лопатками, начали углублять яму. Конечно, сапогами примяли, но копалось легко. 0,5 метра, и вот лопатки о железо застучали, дальше аккуратно разгребали землю. Тут шинель, сняли ее, и Юрченко присвистнул. Станковые пулеметы «Максим». 1, 2, 4 единицы. Это действительно было так. Из раскопа достали 4 пехотных станка, 4 ствола и 4 щитка, а также вязанки пулеметных лент. Это все, что было спрятано под землей. Лент было 22, жестяных коробов не имелось. Значит так, пулеметы берем с собой, ленты зарядить, патроны выдам. Далеко мы с таким грузом не уйдем, будем искать транспорт, желательно телегу или повозку. Пока же оружие привести в порядок, почистить, снарядить ленты. 2 пулемета ввести в строй, назначить бойцов в расчеты. Старшим пулеметной команды назначаю сержанта Якубова. 1-е орудие временно принять ефрейтору Славину. Якубов, командуйте. Есть, козырнул тот, и начал отдавать приказы. Славин тоже козырнул, он в расчете наводчиком был. Конечно, стоило бы Юрченко передать командование пулеметами, но он в сержанты вырос за счет опыта и службы, то есть, чисто минометчик. А Якубов заканчивал сержантское училище, пулеметно-минометное. Он знал эти машинки. Пока я отбегал, а вернулся с 2 цинками патронов, Якубов 2 расчета ограбил на бойцов, кто знал эти пулеметы, и создал 2 расчета по 3 бойца. Оружие приводилось в порядок, цинки вскрыли и снарядили 5 лент. Хоть что-то есть. Вот так и получается, что 0,5 часа как стемнело, когда мы двинули дальше. 1,5 часа по лесу шли, тяжело, даже я нес 5 пулеметных лент, но ничего, шли. До этого только минометы переносили, те бойцы, что ранее боезапас несли, помогали, менялись. А сейчас все загружены, уверен, мысленно меня матерят, но приказ выполняют. Так и вышли к лесной дороге, и дальше двинули по ней. Командовал колонной Юрченко, а я отбегал вперед, проводил разведку. Мало ли засада, ничего, пока порядок. Деревня уже 5 километров встретилась, как раз на опушке этого леса. Дальше открытые поля. Я на дерево забирался, вроде на горизонте еще 1 лес, но это не точно. Бинокль тоже слабо помогал, а в деревне немцы, вот это точно. И самое главное, несмотря на довольно большое количество техники, многое стояло в поле, там часовые бродили, мое внимание привлек конь. Техника тоже неплохо, но ночью при выходе из окружения желательно иметь что потише. Лошади с телегами вполне в тему. Только почему 1 конь всего? Взвод я вывел в стороне от деревни, и мы по полю вышли к дороге, что пересекало это поле. На 1 километр отошли, оставив взвод под командованием Юрченко, выдал консервы, каши, лепешек, велел принять пищу, был обед, пусть и сухпоим. Разжигать костер нельзя было, а сам бегом к деревне. Часовых старался не трогать, ночное зрение здорово помогало. А так выяснил, откуда конь, надежда на телегу не оправдалась. Это с кухни, полевой армейской немецкой кухни. той, что с большими деревянными колесами стояла. Я осмотрел ее, недалеко часовой, замечу, если красть буду, придется снимать его, глупо имея шанс увести кухню, не воспользоваться этим. К сожалению, телег в деревне не было от слова совсем. Пришлось снимать часового, запрягать коня, я умел, за столько жизни всему научишься, и повел кухню к своим бойцам. Хорошо смазанные ступицы не скрипели, так что удалось сделать это тихо. С немца я снял карабин Маузера, амуницию, да и документы забрал. Соединившись со взводом, описав, что добыл, в котлах свежая вода была, видимо, для завтрака приготовили, так что назначил ездового из бойцов, часть вещей на кухню загрузили, но не перегружая, и вот так двинули дальше, причем, поспешая. Немцы, узнав о краже, могут быть сильно злыми. Ракеты начали взлетать, даже вроде стреляли, когда мы километров на 5 ушли. Ничего, так и двигались. А так на горизонте действительно лес был, и за ночь я надеялся дойти и укрыться в нем. Так и шли. Видели брошенное армейское имущество, машины, некоторые ранее горели, гарью несло от них. В основном наше все, хотя один раз встретили расстрелянную бронеколонну немцев, где было 3 танка, несколько бронемашин, 5 грузовиков. Кто-то неплохо подловил немцев, кто кого непонятно, да и не смотрели особо. Иногда ветерок доносил смрад разложения, но мы не отвлекались. С двумя передышками по 15 минут, так и шли дальше. В одном месте попалось 2 брошенных армейских повозки, судя по обрезанным постромкам, ездовые сбежали верхом. Причем, на вид те в порядке. Их проверили и разгрузили, явно саперам принадлежали. На одну минометы, на другую пулеметы, по 4 бойца впряглись, еще по 3 толкали, и дальше двинули. Скорость заметно повысилась, легче стало. Думаете, это все? Я видел, как по полям люди идут, сторожась, думаю, кто-то из наших, что вырвались из окружения, но главное, рассмотрел коней. Спали в поле, и думаю, брошенные. Надеюсь, из армейских. Бойцы дальше телеги толкали, у кухни свой конь, Юрченко всеми командовал, 2 пулемета готовы к бою, снять с повозки и приготовить к бою секундное дело, а я побежал за лошадьми. У одного приметил чуть сползшие седа, верховой, с него и начал, подкрался и схватил за поводья. Тот аж на дабы встал от неожиданности, но я удержал, успокоил его, дальше поправил седло, застегнул нормально, вскочил на коня и объехал остальных. Тут низина и болотце, вот они и паслись, и воду пили. 5 коней нашел, 1 серьезно ранен, пусть отлежится, но 4 прибрал. Правда, чуть позже один оказался хромой. Привел всех. 2 бойцов из деревенских знают, что к чему, начали запрягать, сшивать постромки. Якубов моим фонариком подсвечивал, осмотрели коня, того хромого. Ранен в копыта, пуля попала, лечить надо. Его к задку привязали, в результате 1 повозку 2 коня буксируют, другую 1. Так и двинули, уже налегке, бойцы расправили плечи и шагали куда веселее. И это еще не все. Да, до леса добрались, и довольно глубоко ушли в него, но пока шли у дороги я осматривал брошенную военную технику, все что видел. Даже 2 брошенных танка видел, редкий Т-28, я с него ДТ снял и убрал в личное хранилище, с десятком снаряженных дисков, и БТ-5. Последний горел, но не весь, корма закопченная. Так вот, в разбитых машинах, в повозках, чего только не находил. На мои теперь повозки ушли 5 цинков с патронами, 2 ящика с гранатами РГД-33, ящик с винтовками СВТ, 10 штук внутри, 4 карабина Мосина, пехотный ДП, но главное, точно такой же миномет, как в моем взводе. В разбитой полуторке нашел, там же 8 ящиков с минами, а грузить уже некуда, и так с перегрузом. Ничего, еще 1 повозку сыскал. Пришлось 1 коня распрягать, и уже в 3-ю повозку запрягать, больше не осматривал, и так прилично набрал, но, да есть но, приметил стоявшую на 3-ноге пулеметную зенитную установку с 4-ных пулеметов. Сбегал, от нее сгоревшим порохом несет, но в порядке. Вот теперь точно все. Миномет, тот найденный, к 2 другим, туда же мины, а на 3-ю повозку зенитку. Вещь в хозяйстве всегда пригодится, как и кухня. Дальше углубились в лес и шли по нему, чуть не вляпались. Там мост был деревянный и взвод немцы в засаде, усиленные танком, наша 34-ка. Спасло ночное зрение. Пришлось уходить вглубь леса и выходить к берегу реки, на котором тот мост стоял, но ниже по течению на километр. Я надеялся, что мы уже у своих, но надежды не оправдались. Все же километров 40 точно отмахали от места, где прошли передовую, но тут еще зона оккупации была, пусть не длинная полоса, однако нет, еще немцы. Уже светать начало, бойцы разделись, и встав цепочкой, там глубина по шею в самом глубоком месте, начали передавать груз с повозок на другую сторону, личные вещи и оружие. Лошади сами повозки протащили, и уже на другом берегу, мы стали готовиться к дневке. Я воды вскипятил, чтобы чая хотя бы попить, лошадей распрягли, помыли в реке и пастись стреножили. В котлах кухни не готовили, я занят, разведку вел, на ходу не могу, другие не умели. Повар нужен. А так на костре в котле и чайнике воды вскипятили и вот попили чаю с бутербродами. Хоть так, сытыми бойцы ложились. Убедившись, что те уснули, я разделся, еще раз окунулся, и выбравшись, отряхнулся уже в виде волка. Ох, давно хотел начать учиться ходить и бегать. Часа два потратил, непростое дело, но ведь шло, уже увереннее двигаюсь. Правда, бегать пока не получалось, ходил контролируя каждое движение. Ничего, с опытом и бег придет. Вот так я покружил вокруг лагеря, дальше оделся, и пробежался уже в человеческом виде, по тем запахам, что учуял с более хорошим обонянием. Вообще внутренняя суть волка мне не мешала и дискомфорта не приносила. Я сразу принял это как частицу себя. Да, мне нравилась пока эта особенность. А так пока бегал, унюхал других людей. Один запах, это от немцев, что у моста, оттуда и кровью несло с порохом. Те раза три открывали огонь, на них наши натыкались, что додумались идти днем и по дороге. Да на них на всех засады, у таких мостов, бродов и в удобных местах. Немцы уже неплохо освоились и знали, что делать. Потом была группа из 6 бойцов при командире, капитан-танкист, возможно, из нашего корпуса. Большая часть спали, один боец что-то готовил на костре. На его дым я и вышел. Нет, точно не наш вариант. Мне вообще соединяться с кем-то не хочется. Возьмут под командование и хана. Пока в окружении, постараюсь избегать подобного. А вот третий запах, куда интереснее. Девушки были, 5 десятков, в форме курсантов военного училища связи. При них один командир, тоже женщина, старший лейтенант. Интересно, откуда те и что тут делают? Из всех, кто был в лагере, вооружены только 7, остальные с пустыми ремнями. Одна из девушек клевала носом, но стояла на посту. Заигрывать, подкрадываясь и пленяя ее, не стал, просто вышел, чтобы та меня видела, рядом дерево, шаг в сторону, и я в укрытии, и дал себя опознать. Та сначала с испугом ремень карабина с плеча сдернула, потом уже позвала разводящего. Как тут все строго и по уставу. Так же спокойно дождался девушки сержанта, и опознался. Уже и старшую подняли. Именно с командиром я и пообщался, а они из Минска, оттуда все это время топают. Месяц в дороге, вокруг немцы. Могилев обошли, не знали, что там наши до сих пор, питались на подножном корму и что удалось добыть в глухих деревнях. О немцах, что в засаде сидели на мосту, не знали. Они вообще шли ночами без дорог и по прямой, пересекая реки вплавь. Им так один командир в Минске посоветовал. Правильный совет. Он же советовал разбить состав училища на малые группы. Вот тут один курс. Где остальные? Старший лейтенант Меньшова, куратор курса, не знала. Понятно, кивнул я. Мы уже изучили документы друг друга, так что общались свободно. Предлагаю соединиться с нами. Мы у немцев полевую кухню отбили и припасов, только готовить никому. Возьметесь? Хорошо. Идем ночью, думаю, зона оккупации недолго продлится, и выйдем к своим. Очень на это надаюсь. Та подняла девчат, и мы проследовали к моему полевому лагерю. Тут 2 км, там порядок. Я особо не опасался оставлять бойцов вот так без охраны. Дальше 2 девушки занялись кухней. Одна отмывала, другая бегала с ведром к речке. Большая часть воды в котлах была потрачена, пока ночью шли вдали от водоемов, пили ту, что в котлах. Также я выдал припасы, помог разжечь огонь в топке, кухня начала дымить, ну и также отдав распоряжение, сам лег спать. К слову, старшим в отряде стало Меньшова, но я у нее зам по боевой, скажем так. Девчата голодные, сготовит, поедят, нам оставив, и спать. Охрана тоже на них. Ночью, как стемнело, мы двинули дальше. Бойцы, просыпаясь, а я на 3 часа дня побудку назначил, удивились, как нас прибыло и кто с нами. Парни молодые, девчата тоже, заигрывали, и это нормально. Я отдал несколько приказов, те к речке, привели себя в порядок, поели супа с кашей, неплохо сготовили, потом занялись добычей, что мы насобирали у дороги, пока шли сюда. Двух бойцов назначил в зенитчики. Они разрядили зенитку и стали ее чистить, патроны снаряжать в ленты, да и остальное тоже. Собранное оружие разошлось среди девчат. Кроме ручного пулемета, он в первый расчет ушел, а то там одни винтовки. В взводе вообще кроме винтовок и двух карабинов ничего другого не было. Также девчата забрали два Максима, расчеты были сформированы, ленты снаряжены, благо патроны я все же собрал. Одного не было в разбитых машинах и повозках. Припасов. Все это собрали до нас. Другие окруженцы или немцы, что там тоже пошарили. Да и у девчат, те 7 единиц оружия, они их тоже собрали в пути, до этого безоружными вышли из Минска. Ну не было его в арсенале училища. Ранее все выгребли и куда-то вывезли. Как же им повезло столько пройти и на нас выйти. Бойцов я размазал тонким слоем по собранному вооружению, но не забывал, что мины к минометам есть и их нужно потратить, как и патроны. Да могут возникнуть вопросы у командиров, боезапас есть, а вы тихо шли мимо немцев. Первую группу на ночной стоянке мы прошли стороной, как цель там мне не особо приглянулась, и пути отхода скудные, могут на отходе перехватить. Вторая стоянка тоже так себе, хотя я колебался, но все же прошли мимо. А вот третья, уже в цвет. Тут деревня, довольно крупная, с одной стороны к ней подходил лес, но мы с открытого поля шли, и тут овраг пересекал это засеянное горохом поле, в полутора километрах от немцев, как раз на дальности стрельбы. Осмотревшись, я велел готовить позиции для двух минометов, оставил одну повозку, а остальных увел подальше, километров на 5, к опушке следующего леса, где те теперь нас ожидали. Меньшова отказалась с обозом уходить, на боевой позиции осталась, а в обозе нашим старшим ее сержанта поставили. Расчеты готовили мины, вообще все к бою готово. Помимо них была зенитная установка. Ничего, все на одной повозке перевезем. Сама цель выглядела так. Видимо, в деревне встала крупная моторизованная колонна противника. На улицах технику поставить уже места нет, вот и ставили рядами на поле. Там охранение. Даже дежурил один экипаж танка, чтобы его использовать в случае чего, но для меня это не важно. По моим прикидкам в деревне и на опушке, там палатки, стоял не меньше, чем полк. Причем, полк пехотный, в поле чуть дальше табун в 300 голов, легкие гаубицы в 5 стволов, батарея, но с ним явно моторизованный батальон ночевал, это его техника. Целью были не палатки с личным составом, тем более, когда лежишь, меньше поражает осколками. Техника, вот моя цель, выбить подвижный состав, с помощью которого те такие глубокие и быстрые рейды в наш тыл совершают. Тем более видел грузовики с бочками. А это топливо, моя цель номер один. Как все готово было, дали пристрелочные выстрелы, подняв в деревне и рядом с ней всех, кто там был. Уже первые мины разорвались среди машин, метров 100 до околицы не долетели, и разброс метров 50. Да тут целиться не надо, все равно поразишь, не прямое попадание, так осколками побьет. Дальше работали сериями по 3 мины. Заполыхал первый грузовик с бочками, рванул от детонации тот, что с боеприпасами. Техника повреждалась осколками, из пробитых баков текло и открытый огонь распространялся, довершая начатое. Приметив большую группу солдат, я положил там серию из мин, 6 штук, нанеся потери в живой силе. Но это было один раз, в основном именно техника целью была. Горели грузовики, мотоциклы, бронетранспортеры, вроде 6, но могу ошибиться, полыхало 2 танка. Под 30 единиц уже по сути уничтожено, и пламя дальше распространялось. Немцы быстро отреагировали, мои минометы уже разобрали и в повозку убирали, я собирался снять зенитку, которая играла роль прикрытия при отходе, когда немцы нас атаковали. Поняли, что тут только минометы, и мы отходим, и атаковали строем. 3 танка было, это легкие чехи, 2 броневика и 3 бронетранспортера. Да я поверить такой удаче не мог. Глупость, совершенная немецким офицером, просто феерично. Да светло было как днем, причем немцев подсветило, а мы в темноте были. Кто же не воспользуется таким шансом? Я вернул бойцов взвода обратно, те занимали позиции наверху склона оврага, десяток девчат, что были с Меньшовой, и вооружены те были СВТ, также готовили винтовки. Лучшие стрелки на курсе, та знала, кому это оружие давать. Я же поставил на сошки противотанковое ружье, немецкое, добыл в Минске, когда хранилище пополнял. Вещь нужная, как видите. пригодилось. Когда немцы преодолели рубеж в 800 метров до нас, еще и немецкие минометы заработали, тоже батальонные, я приказал. Огонь. Меньшова, что встала за наводчика зенитных пулеметов, открыла огонь, как и остальные бойцы и курсанты, ну и я выстрелил. Ближе нельзя было допустить противника, сомнут. Танки и броневики стреляли на ходу, пугали. Меньшова молодец. Строчила точно, по густым цепям пехоты. Заставила залечь. Понесли те потери в убитых и раненых. Даже примерно сказать не могу сколько, но есть. Дистанция для моего ружья великовата, но я прицельно стрелял по легкобронированным целям. Сначала один броневик остановился и задымил, потом второй вспыхнул. Танк, что сблизился на 500 метров, тоже заполыхал. Немцы встали, мы заставили их залечь, бронетехника начала пятиться. Тут короба зенитки опустили, Меньшова последние патроны выпустила по технике, и зенитка была снята с позиций, ее понесли к повозке. А дальше мы бежали, ох как мы бежали, настегивая коня. Некоторые бойцы помогали, толкали повозку. Почва мягкой была, я же прикрывал тылы. Неплохо, броневик загорелся, подбитый. Хорошее ружье, точное. Тут уже немцы преследовать не стали. Пока группировались, пока боевую группу создали, мы ушли, постреляли из минометов вслед, и все. Нас овраг защитил. Чудо, даже раненых не было, но такое большая редкость. Да и правильно выбранная позиция влияла, а пожары позади на весь горизонт. Хорошо поработали, я доволен. Соединились со своими, переложили груз на повозках и двинули дальше. Километра на два. Обед был готов, поели и дальше. Я еще рапорт успел написать о том, что было, Меньшова тоже. Где по дорогам двигались, я вел разведку и прокладывал маршрут. Где просто по лесам. Я всегда изучал населенные пункты со стороны, и начал замечать, что немцев больше не вижу, пустые деревни и села. Впрочем, и наших тоже не было, так что вывел отряд на дорогу, по ним просто быстрее передвигаться, и так и шли. То, что немцы впереди нас, это точно, там канонада шла весь день, бои явно. Просто мы шли по тропинкам, полевым и лесным дорогам, те трассу и полотно железной дороги заняли, и по ним грузы и боевые части перегоняли. Да, мы шли севернее от железной дороги, что вела на Могилев из Рославля. Надежда выйти затемно к своим не оправдалась, хотя мы уже видели передовую. Встали на дневку, при свете дня идти, ни я, ни Меньшова не хотели. К слову, по пути к нам две группы окруженцев присоединилась, разбитая стрелковая рота, 50 бойцов, с противотанковой пушкой, под командованием младшего лейтенанта, а также санитарный обоз в два десятка телег. Наших тут немало бродило, удивительно, что только эти были. Снова пришлось личными припасами делиться, уже на тонну хранилище свободно, но кухня дымила и кормила оголодавших окруженцев. А следующей ночью, с 30 на 31 июля, мы вышли к своим на позициях 222-й стрелковой дивизии РК, что тут занимало оборону, и преграждало путь немцам на Рославль, крупный железнодорожный узел, что также снабжало и Смоленск, где еще шли бои, хотя вроде уже и Смоленск в котле. Вышли мы на позициях 774-го стрелового полка. Комполка сразу затребовал нас к себе. Бои дивизия вела тяжелые, и тот решил подчинить нас себе, ну Меньшову с ее девчатами сразу в тыл. Там разберутся куда их дальше, как и санитарный обоз, а вот роту младшего лейтенанта Филипенко и мой взвод, тот прибрал к рукам. Станковые пулеметы распределил по пулеметным ротам, там потери были, а вот остальное я не отдал. А с какой стати? Так что при взводе остались все три повозки, кухня и зенитка, также во взводе теперь три орудия. Комполка решил мой взвод как резерв использовать, заодно с моей кухней питался штаб полка и те подразделения, что при нем. А так как личного состава у меня не хватало, я дал запрос в штаб полка, и там за счет выходящих окруженцев, мало их было, немцы у себя секреты поставили в тылу и перехватывали, но все же были, и мне поступало пополнение. Нашелся батарейный старшина, он взял тыловое обеспечение и кухню, к нему под командование все три повозки ушли. Тот отправился за боезапасом к минометам, где склад сообщили, наряды в штабе полка выдали. Также небольшой ручеек бойцов был. Мне удалось сформировать зенитный расчет, и даже расчет для третьего орудия. Повезло, что среди пополнения младший сержант был, как раз минометчик. Правда, полковым орудием командовал, но ничего, и тут справится. Вот так взвод был пополнен до полного, 5 бойцов так из моей дивизии были, ездовые появились, и дальше началась боевая работа. Мины подвезли и нас кидали то на помощь одному батальону, то другому. Особенно мой талант корректировщика раскрывался ночами. Забирался на высокое дерево, или башню сборную собирали, и я оттуда корректировал огонь. Немцы думают, что их не видят, перегруппировываются, подвозят питание и боеприпасы, а я точечно бил по ним, выбив большую часть минометов. Только против полевых пушек сделать ничего не мог, они далеко, по складам и штабам бил. Мин хватало, недалеко крупный транспортный узел, там боезапас был и его доставляли к нам двумя обозами. А так как за эти три дня расход у моего взвода был не просто большой, а сумасшедший, работали тыловики чуть ли не на нас одних. Однако и результат виден хорошо. Пленные сообщали, какие потери те несли от нашего огня. Знаете, какой финт решил провернуть командир стрелкового полка? Он захотел нас к себе забрать, если до этого мы были варяги, временно прикомандированы, хотя на довольствие и поставили, то сейчас тот решил оформить нас в личный состав полка. Да еще прислал младшего лейтенанта, он минометчик, принимать взвод. Меня же решили поставить командиром отделения разведки, корректировщиком, если проще. К счастью, не успел, дивизия была сбита с позиций, и не просто отступала, это было бегство. Еще и наш полк был отделен от дивизии ударом противника. Между нами и остальными подразделениями дивизии был вбит клин немцев. Я собрал взвод, младший лейтенант убежал в штаб, получить приказ, что делать дальше, и увел его. Забрал все свое, и зенитку, что охраняло также санрату, и повозки, и кухню. С нее также кормили раненых. Я вообще стал уходить на север, эта дивизия не моя, мы варяги, и это не дезертирство. Найду своих, соединимся, а то взвод у меня решили отобрать. Ага, мой взвод честно эти четыре дня пахал как вол, да так что немцы сняли тот сильно побитый полк, что против нас был, и новым заменили. И что мне за это? Какая благодарность? Сняли со взвода и снизили в должности до корректировщика. Да пошли они, свое забрал, чужое не прихватил, полк отступал, в этой неразберихе несложно было. Да, сколько могли мин забрали, оставшимися я заполнил доверху хранилище. У меня там почти 1,5 тонны свободного было, теперь нет. Тут мне не повезло, или повезло, это как посмотреть. На нас случайно наткнулась группа генерал-майора Обухова, тот был командиром 26-й танковой дивизии нашего 20-го механизированного корпуса. Оказалось, был приказ уничтожить технику и выходить группами по 100-200 человек. Вот на такую группу мы и наткнулись. Нам обрадовались, особенно кухня, как раз был готов обед, на запах и вышли. В результате нам ничего не досталось, пришлось закладывать вторую партию блюд, а окруженцы поели. Обухов прибрал нас к рукам, раненых на повозке, снова минометы несли мои бойцы, на руках несли, мой верховой конь генералу ушел, и двинули дальше. Причем, не тихо, пока шли, я прицельно по немцам выпускал мины, опустошив не только запас взвода, но и личный. Зато цели накрывал красиво, и немцы несли потери в людях и технике, а мы уходили, темнота скрывала. Так и вышли к своим. Самое удивительное, генерал понесенные потери немцами приписал к себе, как действие своих подразделений. Вот жук. Впрочем, я не в обиде, тот мне старшего сержанта обещал, и со взвода не снял. Тут же выяснилось, что наш 20-й мехкорпус еще не вышел из окружения, но генерал Обухов со своими людьми был отправлен в тыл. Затребовали его. Я так понял, формировать дивизию с нуля, или танковую бригаду. Сейчас дивизии будут в бригады переформировывать. А вот меня задержали. Боеспособный минометный взвод никто в тыл и не подумает отправлять. В этом месте оборону держала сборная солянка разных подразделений, что недавно вышли из окружения, командовал обороной полковник Давыдов, и с артиллерией тут все плохо было. Оставили нас, а Обухов не возражал, убыл. Причем забрал мою кухню, на станции на грузовую платформу ее подняли. Ночь, я забрался незаметно на уже тронувшийся эшелон, и прибрал кухню с передком, она в хранилище. Ушла тютелька в тютельку, там как раз борщ готовили. Эшелон ушел, а я к своему взводу. Нас перекидывали на южный фланг обороны, к Рославлю, окраины были видны на горизонте. Причем не полноценным взводом, а по отдельному орудию. Не очень хорошо, тут Давыдов крупную ошибку совершил. Сам я остался при первом орудии, и так вот вели бои. Старшина снабжал боезапасом, хотя с ним тоже проблемы были, иногда сидели на голодном пайке. Любил я ночью работать, да, это мое время, немцы тоже оценили. Рославль немцы взяли на следующий день, как мы из окружения вышли. 4 августа ворвались на окраины, и там начались ожесточенные бои, но к вечеру этого же дня все стихло. Наши были выбиты и отошли, разрушая мосты. Те, что успели. У нас линия фронта тоже сменилась, пришлось отходить. Я собрал все три орудия вместе, как и повозки, а вот зенитку у меня отобрали, сгинула где-то при отступлении, что мне не нравилось. Кстати, ночами я постоянно бегал в личине волка. Чем дальше, тем больше мне это нравилось, все освоил. Знаете, какая скорость на пределе? У-у-у, на двух ногах такой не достичь никогда. И выносливый. Еще ночами доставал кухню и доварил борщ, также гуляш. Там корова была убита обстрелом, и повар воспользовался этим. Ну и картошку в третьем котле. Пюре намял и сливочным маслом сдобрил. Это мои личные запасы. Кормил взвод с помощью того котла на 10 литров, и сковороды с чайником. Вполне хватало. Старшина готовил. Точнее, один из ездовых в этом неплох был. Поэтому мой взвод был всегда с горячей пищей. 2 недели бои не стихали у Рославля. Мой взвод прославился, и серьезно, но 17 августа поступил приказ передать все вооружение и имущество той потрепанной дивизии, в составе которой мы вели бои, и отбыть в тыл. Наша 210-я моторизованная дивизия, как оказалось, вышла из окружения, и ее отправили в тыл, на переформирование и пополнение. К тому же дивизия была переформирована в 4-ю кавалерийскую дивизию, но приказ не дошел по той причине, что та в котле была, только недавно вышла. Странно, что командир той дивизии, где мы оборону держали, нас к себе не забрал, хотя мы очень результативны были, но тот этого не сделал, а тут уже поздно дергаться, когда приказ пришел. Так что сдали все, на эшелон, и дальше на Москву, как я понял. Тут прямая ветка. Забрал всех бойцов, хотя те вроде как из других частей, 29 бойцов и командиров, с личным оружием, нас в теплушку, что присоединили к санитарному эшелону и в тыл. Не только нас, тут изрядно бойцов и командиров дивизии было. Уф, хоть отдохну, устал от частых боев. Мы же подвижное соединение, то тут, то там, а это все на ноги. Побегать пришлось, зато немцы серьезные потери понесли. Доехали до Москвы благополучно, за сутки, там нас садили, и колонны в летние лагеря, там палатки ровными рядами стояли. Это я к чему? Недолго радовался тишине, на третий день у меня судьба снова переменилась. Нет, там дальше тоже тишина, просто начальник артиллерии дивизии взял и направил меня в училище, а на мое место у того лейтенант был, родственник, вот и освободил должность. Тем более я орденоносец, сержант, вполне могли отправить учиться. И да, я не старший сержант, обещать не значит жениться, запись в красноармейской книжице не сделана, так что я до сих пор сержант был, обманул генерал, а тут старшего дали, уже официально, и направили в Москву. Там недавно пулеметно-минометная школа младших лейтенантов была открыта при артиллерийской академии РТК. 3 месяца учили. Юрченко тоже получил такое направление, и мы вдвоем до окраин на попутке доехали, дальше трамвай, и вот она школа. Уже неделю как пашет. Нас оформили и включили в группу, как раз что неделю училась. Пришлось изрядно напрягаться, чтобы учиться. Я разве помню, как в школе младших лейтенантов в Киеве учился. Это когда было, все давно стерлось из памяти, но ничего, тянули. Да я уверен был, что не доучимся, кинут в бой курсантов, как немцы подойдут к окраинам Москвы. Однако я ошибся, школу так и не эвакуировали куда в тыл, до последнего учились, каждый месяц набирая новый набор. Минометчики в войсках, особенно командиры, были остро востребованы. Вон, сержанты командовали взводами, да и командиры пулеметных взводов и рот также требовались. Звучали часто сирены воздушной тревоги, нас спускали в подвал, где было бомбоубежище, потом все продолжалось. 3 месяца обучали, все честно, и в начале ноября, 10 числа, у нас был выпуск, когда враг уже стоял под стенами столицы. Учили плотно, я старался тянуть, но в средничках держался, в отличники не выбился. Впрочем, это не помешало мне получить кубари и направление в действующую армию. С Юрченко мы держались вместе. Вообще послуживших уже курсантов было от силы процентов 30, а повоевавших среди них процентов 10 от силы. Мы с Юрченко входили в эти проценты. Остальные это недавние школьники, что закончили 10 классов и от военкоматов получили направление в это училище. Если возраст позволял, салаги совсем. в город вырваться особо не получалось, да и увольнительная всего одна была, не отличник я, на рынке побывал, закупил всего понемногу, заполняя те полсотни кило, что свободных было в личном хранилище. От полевой кухни я подумывал избавиться, полторы тонны свободного занимает, это с учетом готовых блюд, но пока решил не делать этого, дефицит пока она. Среди множества минусов, у нее есть существенный плюс, можно готовить на ходу, для подразделения неплохо, а для меня лично несущественно. Как видите, осень, эту слякоть и морозы, да множество дождей, я пережидал в теплых аудиториях, в казармах, что мне не могло не нравиться. Пережил 3 месяца на войне вполне благополучно, даже сытно. Кормили хорошо, училище-то столичное. Да, раз в неделю выезжали на полигон, отрабатывали практику, стреляли из минометов и пулеметов. Хотя немного, мол, на фронте попрактикуетесь вдоволь. Главное знать матчасть, чему не радоваться. Есть еще один момент, я об этом знал и даже подталкивал к решению такого вопроса. Переводчики. Я хотел уйти в переводчики. Жить при каком крупном штабе, питаться со штабной кухни, вполне безопасно, есть немалые шансы дожить до конца войны. Во всех училищах, есть те, кто отслеживает таких знатоков, тут и особисты, и учителя по иностранным языкам. Они и подают информацию кому нужно. У нас в училище как раз немецкий был, еще преподаватель меня и второго такого знатока, брал в помощники, других обучать. Хорошая практика. Таких спецов берут на заметку, и вот если есть надобность, оформляют направление не по той специальности, что изучал, а как переводчика. У меня же что-то не сложилось, когда получил направление, там было указано, где я буду служить. Командир минометного взвода в 157-ю стрелковую дивизию, что состояла в списках Приморской армии, слышал о ней, в Крыму воевала, да и документы, дорожные, как раз и предписывают мне отправиться на юг. Удивили, где Москва, а где Крым, что, поближе училищ схожего назначения нет. Впрочем, я особо не возражал. В коридоре спросил у Юрченко, что тоже получил направление. Куда тебя? Юго-западный фронт, в Воронеж. Командиром минометного взвода в 45-ю стрелковую дивизию. Какой полк, пока не знаю. Я тоже не знаю. На месте назначения получу. 157-я, Приморская армия. Это у Крыма. А во, далеко. Знаю. Оба мы были в новенькой форме, шинели новые, туго обтянутые скрипучими ремнями, шапки-ушанки уже ввели, ну и сапоги, все новое. Да, мне не повезло с оружием, как многие думали, выдали наган, ТТ закончились, а их очень ценили. Хотя я этот револьвер, пусть и устаревшее оружие, тоже высоко ценил, поэтому не расстроился. Узнали, куда другие парни получили назначение. Не все в минометчики шли, были и командиры пулеметных взводов. Вообще раньше в батальонах были минометные роты, но их еще летом упразднили, и сейчас в каждом батальоне минометный взвод, в 2 орудия, и все. Так что скорее всего и я в какой батальон получу такое назначение. Что важно, в большинстве парней распределяли по фронтам, что недалеко, а вот чтобы в такую даль, то это редкость. Пусть не меня одного заслали, 3 нас, 2 командиров пулеметных взводов, и я, и все 3 в 1 дивизию. Стоит ли говорить, что отправиться решили вместе. Так что прощались с товарищами и друзьями, за 3 месяца подружиться успели, хотя я старался держать дистанцию. Да я просто взрослее, чем эти салаги, это курсанты чувствовали и обращались ко мне уважительно, по имени-отчеству, да и награды видели. Между прочим, мне с ними жутко повезло, но редко награждали в 41-м. Тут стечение многих обстоятельств должно быть, вот 2 раза и было. Так что я редкий везунчик. На своих бойцов минометного взвода я наградные 4 раза писал. На Юрченко тоже, тот в курсе, помогал. И что, получили они что, именно что нет. Так что это тоже на авторитет мой фронтовика влияло. Попрощавшись, отмечать не стали, в пути будет возможность, сразу на вокзал, ветка на Рязань. Там немцы еще не перерезали, придется изрядными маршрутами крутиться, но доберемся. Пайки имеем в дорогу, выдали на 5 дней, должны добраться. Военный комендант на вокзале обеспечил нам место в вагоне, отправление уже через час, хорошо с вещами были, вскоре погрузились, поезд, что странно, пассажирским был, не военный эшелон, и мы двинули на Рязань. Купе 4-местное, на 3 полках мы, на 4-й семья из женщины с 2 детьми, мы с ними припасами делились, пока ехали. Кубари обмыли, я достал бутылку водки. по стакану каждому, храпнули, и дальше продолжать не стали, спать. Да во сне так и прошел в основном путь. Трижды меняли поезда и эшелоны, пока не прибыли в Новороссийск, где и стояла наша дивизия. В домино играли, принимали пищу, и спали, отсыпались от тяжелых будней учебы. Я разве что делал зарядку в коридоре, тесно, а надо, кровь разогнать, дать мышцам потрудиться. А на четвертый день у нас вещмешок с припасами сперли. Пришлось мне своими запасами попутчиков кормить. Ничего, добрались, и дальше проследовали к месту дислокации штаба дивизии. Патруль подсказал, куда нам, проверив документы, да видно, что только из училища. Ну меня понятно, в минометчики, а вот двух других лейтенантов думаете в пулеметчики, как в предписании указано. Нет, тоже командирами минометных взводов. Было кого ставить командовать пулеметными подразделениями, а минометчиков остро не хватало. Выяснилось, что дивизия еще только передислоцируется в Новороссийск. Нас, оказывается, должны были морем в Крым доставить, и там мы бы вошли в состав дивизии, но за время пути планы поменялись. Молодец командир патруля, знал, что часть штаба дивизии уже тут, в городе, хотя сама дивизия еще в Крыму, перевозит ее судами и баржами, правильно направил. Вот так мы и приняли свои взвода. По сути, их с нуля пришлось формировать, потери не слабые. Я попал в 384-й стрелковый полк, командовал взводом, усиливая 3-й батальон. Двое моих попутчиков попали в другой полк, там формировали взвода. Времени хватило, после чего мы участвовали в Керченско-Феодосийской десантной операции. Начали неплохо, но немцы с румынами быстро оправились, и дальше уже начали давить. Мой взвод со своими обязанностями справлялся на 5 с плюсом, если бы не частое отсутствие мин, вообще бы красота была. Впрочем, румыны, а против нас они действовали, оценили точность, с которой их поражали. Наш батальон как раз и оказался на острие удара противника, первый выдержали, второй уже нет, да и я все выпустил до железки. Как раз меняли позицию, отходили, когда на нас пехота вышла. Не румыны, немцы были, не отбились, их тупо больше, пусть и поддерживало 2 бронетранспортера, оба я подбил из противотанкового ружья. Это не изменило ситуации, смели мой взвод, и досталось санвзводу, что был за нами. Еще и румыны второй линии шли, а эти вообще не люди. Нет, в плен я не попал, мы вырвались из полуокружения, раскидывая ручные гранаты, мои личные запасы, просто 3 ранения у меня, одно проникающее в грудь, а вывел всего 4 бойцов, тоже раненых. Как перевязывали у наших, помнил смутно, потом вроде качка была на волнах, рев мотора грузовика, потряхивание на колдобинах и яркий свет операционный в госпитале. Это уже в Новороссийске было. Выжил, и это радует. В плечо осколок влетел, в грудь пуля, и еще осколок по боку глубокую царапину пробороздил. Вот и все мои ранения. Отправили дальше, на моторном катере, и лечился я в госпитале Туапсе. Вот такие у меня приключения. Наград не заработал, зато звание дали, действия моего взвода были замечены и высоко оценены. Трижды благодарность получал от командования дивизии за накрытие важных целей. Так что лейтенант я уже, вполне неплохо. Из попутчиков, один погиб, еще при высадке десанта, а второй воюет, и говорят неплохо. Лечиться скучно было, хотя раны заживали так, что врачи дивились, а высокое восстановление, видимо, мне с абортничеством досталось. Поэтому 2 месяца всего в госпитале пролежал, когда медицинская комиссия решила, что хватит мне на белых простынях лежать и с медперсоналом шуры-муры устраивать. 2 чуть с поличным не взяли, но 2 постоянных любовницы у меня было, это есть. Вот так собрался, уже был конец марта, и обратно в дивизию, а та еще в Крыму, держались. Нормально, ночью переправили, минометный взвод мне нашли, из 2 в 1 свели, и людей, и орудия, и пошла работа. Ох и скучал я по ней. Хорошо воевали, мне к апрелю новая награда упала. Подтвердили награждение на орден боевого красного знамени. Вот только получить я его не успел. Накрыли нас все же при отходе немцы, гаубицами работали. А очнулся в плену. Дивизия отходила, на Тамань переправлялись ночами, мы прикрывали, но как видите сами уйти не смогли. Не сказал бы, что я подобное предполагал, но готовился. Все награды и документы в хранилище, личное оружие тоже, бегал с трофейным люгером. Так что когда разоружали мое бессознательное тело, мало что нашли, часы разве что наручные пропали, шинель все та же, моя, только петлицы с формы и шинели срезаны, и звездочки на фуражке нет. Быстро они. Очнулся я на месте боя, думаю, если бы там лежал, так и добили бы. Однако, встать смог в общую колонну пленных, и погнали куда-то в сторону Феодосии. 3 дня гнали, раненых, полуголодных, у меня помимо контузии средней тяжести, что довольно быстро проходило, еще было 2 осколочных ранения от того снаряда, что контузило. Под кожей они чувствовались. Во время одной из стоянок, ночь была, я достал инструменты и извлек их, обработав раны и перевязав бок. Румыны, что нас гнали, на раненых не обращали внимания, добивая тех, что не мог идти. Помог с ранами один из командиров, тот медик. Дальше к Джанкаю, тут уже разделили командиров и бойцов, командиров в вагоны и куда-то перевозили, прочь от Крыма. Мне и дорога с трудом далась, шел шатаясь, если бы не помогали бойцы моего взвода, потом другие командиры, когда нас разделили, там бы и упал, а в вагоне уже отлеживался. Честно признаюсь, немного потерял счет дням, но зато уж чувствовал себя неплохо. Был 4-й или 5-й день пути, часто стояли на станциях, везли куда-то в сторону Польши, то ли Румынии. В общем, я убрал щеколду в хранилище и отворил створки в сторону, крикнув своим соседям: «Ребята, уходим!» Ну и первый сиганул в темноту. Эшелон шел ночью, насыпь крутая, но перекрутившись, я остановил падение, ничего не поломав. Как я видел, вагон покидали фигурки одна за другой, кто бежал прочь, кто пытался встать и падал, видимо, травмированы. Нужна помощь. Сам хромая, колено отбил. Я поспешил к ближайшим командирам. «Одинцов!» — окликнули меня. «На выход!» Зевнув, был поздний вечер, спать хотелось, я встал с нары и направился к выходу. Тянуло бок, там швы на днях сняли, но пока ничего, терпимо. Я не арестован, идет проверка особого отдела армии, где мы вышли к своим, это Юго-Западный фронт, перейдя передовую. Подозрение, конечно, вызвало многое, попали в плен, дальше до Джанкоя вели, в вагонах 4 дня перевозили и бежали у Винницы. Там я собрал 8 травмированных командиров, от майора до младшего лейтенант, некоторые ранены до этого были, угнал автомобиль у немцев, и мы за 3 ночи огромный путь преодолели, что считалось невозможным, и доехали до своих, причем, на машине. Благо, у наших там было наступление, линию фронта выравнивали. Плюс я сохранил награды и документы, мол, спрятал под бинтами. Это тоже подозрительно, поэтому шла углубленная проверка. А спешил я по той причине, что меня наградили, чтобы не зарубили. Да и личное дело чистым было. Вроде все, орден уже считай мой, нужно только получить. Надо сказать, нормально допросы шли, без мордобоев, я часто медиков посещал, там встречая других из спасенных. Все мы проходили проверку, хотя пристальный интерес в основном ко мне был. 2 недели уже проверяли. В госпитале не держали меня, раны признаны не таким опасными, но проверка шла. Сейчас же вызвали на ночь глядя в особый отдел, и сообщили, это сделал следователь, что вел все это. Мы проверку закончили. Состава преступления не выявлено, более того, была высоко оценена ваша удача, и этот рейд из глубокого тыла к передовой. Однако тщательная проверка показала, что никакого Германа Одинцова не существует. То место жительства, что вы указали, не подтвердило ваше существование. Это где это? Удивился я. В Сыктывкаре. Сегодня пришел ответ телеграммой. Так я там родился, меня 2-месячного увезли на Поволжье. Допустим, это вы тоже сообщили, но и там о вас не слышали. Что вы на это скажете? Я пожал плечами. Не думал, что так будут глубоко копать, да и время не то, чтобы архивы серьезные и базы с информацией были, однако все же нашли мое слабое место, прошлое свое я действительно не могу подтвердить. Мы часто переезжали. Вы лжете. Впрочем, вами уже будут заниматься не мы, с нашей стороны к вам претензий нет. Вас отправляют в Москву, там разберутся. Конвой действительно ожидал. Городок, где находился штаб армии, имел свою железную дорогу, и вот попутным составом меня в тыл, в Москву. Интересно даже, чем это все закончится. Да и что за преступление? Ну, неверную информацию дал, но звания и награды честно заработаны. Пока еду, стоит внимательно обдумать, что говорить. Так и катили на эшелоне. В Москве сразу на Лубянку, там пока вещи принимал дежурный командир, я покосился на еще одного, молодого лейтенанта, и сказал: «А я тебя знаю, ты из немецких диверсантов, тогда в нашей форме были, пограничниками рядились, встречались». Это все, что я успел сказать. Диверсант не стал дожидаться, когда я полностью раскрою его, и схватился за кобуру. То есть тот не стал с улыбочками объяснять, что это не так, а сразу пошел на прорыв. Успел застрелить сотрудника местного, в меня стрелял, я упал за стойку, не достал, и ранил еще двоих, пока его не зафиксировали. Живым брали, только ногу сломали, жестко пеленали. Тревога по всему зданию стояла, меня за шкирку и в кабинет высокого начальства, знаю этого сотрудника, по прошлой жизни, плотно он со мной тогда не работал, на подхвате был, но опытный сотрудник. Интересовал того именно их коллега, который и не коллега вовсе, где видел, когда и как опознал. Говорить про окрестности Владимир-Волынской я не стал, тут я в другом месте войну начал, описал, что видел их в окрестностях Минска, группа в форме пограничников, я ночью хорошо видел, вот и наблюдал, как те взяли в ножи водителей автоколонны советских войск и уехали на этих грузовиках. Это было, когда я раненый в лесу прятался, только-только окружение завершилось. Ясно, тот дописал мои показания и уточнил. Остальных помнишь? Да, недалеко были, рассмотрел. Доложили в особый отдел своей части, да как-то замотался, забыл. Да и потом не до этого было. Время прошло уже и вспоминать не стоило. Не согласен, но ладно. Привезли тебя по подозрению в подмене личности. Что скажешь? Ошибки нет, так и есть. Значит, ты не Герман Одинцов, как меня раньше звали, уже не важно. Сейчас я ношу это имя и эту фамилию, этого достаточно. Свои награды я честно заработал, звание тоже, учился в школе, за умелые действия в бою, повысили в звании. Это под Феодосией было, что в Крыму. Из детей дворян что ли? Нет. Если бы был, я бы сказал, не вижу смысла скрывать. Майор, давай по-честному, было происшествие, моя вина, не отрицаю, тут или в бега, или на зону на 10 лет. Что я выбрал, ты видишь. Добрался до Барановичей, думал там пересижу, я сирота, знакомый туда переехал жить. Его не оказалось в доме, на стройку уехал. Комсомольское что? В лесу переночевал, диверсантов встретил, это другие. Потом сдал их, как встретил, ваши коллеги работали, из Минского НКВД. В Минск вернулся, у деловых сделал паспорт, а там война. Пошел в военкомат, добровольцем. Да, солгал, что разжалованный командир, но миномет хорошо знал, получил ротный и воевал. Ранили, отлежался, к своим двинул, освободив наших пленных, среди них боец из моего расчета. Дальше воевал у Могилева и Рославля, награды получал. Два ордена это за майора-связиста, тот такие сведения сообщил, что генерал Веденеев на радостях, один орден за майора дал, другой, что наших спас и вывез на грузовике. Я честно воюю, да. Темная история у моего прошлого есть, но я думаю давно искупил ее кровью. Ранен был не раз, вот такие дела. К сожалению, для майора мои слова, это простое сотрясение воздуха, факты ему были нужны, факты, поэтому отправил меня к дознавателям. Это те, кто физически выбивают признание. Ну и начался ад. Причем не жалели, меня похоже списали. В оптическом прицеле показался офицер госбезопасности, новенькие погоны капитана так и сверкали, я чуть опустил ствол, в грудь целился, и потянул спусковой крючок, выстрел. Ну вот и все, это последнее из моих мучителей. 3 месяца в застенках НКВД, кого угодно сделают крайне мстительной личностью. Выслеживал я их долго, подбираясь, выискивая места лёжки, после чего приводил приговор в исполнение. Всегда это смерть, это 7-й сотрудник НКВД, из тех, что работали со мной, и последний. Быстро убрав оружие, сильно хромая изувеченной ногой, я покинул место лёжки, и вскоре на своем фаэтоне удалялся прочь. Дистанция 0,5 километра, пусть ищут. Оружие с глушителем было, оно хорошо глушит, только хлопок слышно. А пока машина покидала территорию столицы, думаю, стоит описать, вообще что это такое было. Началось все не так и хорошо, то ли по ошибке, то ли специально велели, но я попал к настоящим маньякам. А меня за шпиона приняли, натянул личину и в союз пробрался, где старался честным фронтовиком казаться. Такая официальная версия. Потом спохватились, но поздно. А мясники эти так поработали, что калекой меня сделали, даже моя регенерация не помогала, и перекидываясь в волка оставался калекой. Из 3 месяцев, 2 я провел в коме, последствия контузии и ударов по голове. Очнулся в госпитале. От меня постарались избавиться. В общем, доказать, что я враг, не смогли, а медицинская комиссия меня комиссовала. Нога левая не гнется, колено повреждено, два пальца изувечены, ребра сломанные, травма головы, шрамы по всему телу. Хорошо меня отделали, особо не стесняясь применять силу и пытки. Судя по действиям мясников, в живых оставлять меня задачи не ставилось, иначе бы работали более тонко, без следов. Зря меня не убили, я самая мстительная сволочь, что была в столице, не жить им, и это факт. Госпиталь покинул уже в середине октября, с бумажкой в руке, что комиссовали. Наград и звания меня не лишали, все осталось, вот и двинул в управление кадров РК. Я не только все оформил как полагается, но даже смог выбить свой орден, тот боевик за бои в Крыму. Он только через неделю прибыл, и я его получил. К тому моменту меня уже вывели из рядов Красной Армии, и я даже получил на руки паспорт, тут же в Москве, пока без прописки. А перебрался я в Сыктывкар, как фронтовику и орденоносцу мне выделили квартиру, пусть дом бревенчатый, но вполне неплох. Устроился я шофером в лесозаводе, на грузовике возил вахту лесорубов. Травмы есть, это да, но управлять мог, а права мне сделали. Зиму отработал без нареканий, это чтобы в столице обо мне забыли, сразу мстить нельзя, быстро на меня выйдут. Да что это, я даже жениться успел, да как-то так получилось. Очень хорошая девушка 18 лет, только школу закончила с отличием, 10 классов. Первого я убил быстро, это в марте было, сказал жене, та в положении, пятый месяц, что иду на охоту, ружье есть, на несколько дней, в хижине на зимнике переночуем, и ушел, на два дня, отгулы у меня были, сам же с Эльдореки взлетел и напрямую к Москве, прямо днем, дальности мессера как раз хватило, с пустыми баками садился, выследил, и убил первого из мясников, ножом, работал под гопников, вернулся, действительно кабана добыл, и домой, с соседями мясом поделился, вокруг леса, но все равно как-то голодно, хозяюшка моя, Таня ее звали, отнесла часть мяса и ливера матушке. Она тут же жила, в городе, частное подворье имели и огород. Причем, у Танюши хватало родственников в городе, всякие тетушки и дядюшки. Сам я активно пускал слухи, что лечусь, а был план, домогеныша встретить в лесу под Житомиром, шанс есть, и я не хотел его упустить. Может и не встречу его, ту копию из параллельного мира, которая меня не знает, но надежда умирает последней. Буду ждать. Вот так я и летал к Москве, выслеживая и ликвидируя. В разное время, разными способами, чтобы не вышли на меня. Даже если подумают на меня, то где доказательства? Я далеко живу. Сыктывкар не ближний свет, ровно 1000 километров по прямой. Множество свидетелей подтвердят, что я надолго город не покидал, разве что являюсь фанатом охоты и часто в лесах пропадаю, но ненадолго, 2, край 3 дня, и всегда с добычей. Кстати, на охотников тоже налог наложен, на мясо. Часть добычи приходится сдавать. Я сдаю, все честно.